тем же ровным или, как они сами определили, тусклым голосом. И вот он, славящийся и гордящийся своим хладнокровием, стоит в коридорчике тесной кабины и, прижимая к уху губчатый наушник, явно волнуется на глазах этого курносого паренька. Последние известия текут в наушниках в привычном ритме. Звучат знакомые фразы. В колонном зале Дома Союзов состоялась досрочно достроена и сдана в эксплуатацию в результате предмайского соревнования на восьмой день раньше срока пущен агрегат самый большой в Европе. Успешно закончили культивацию посевов зяби и дали обязательство –